Приветствую вас, дорогая церковь. Ой, как сладостно быть всем вместе в присутствии Божьем. Аминь. И действительно, Бог каждый день творит новый. И вот этот мороз и ясный, да, ясное небо, изумительное солнце, как оно окрашивает нашу жизнь. Знаете, я недавно узнала, что, оказывается, в Белоруссии в силу климатических условий в году всего 50 ясных дней. Не солнечных, а именно ясных, когда чистое небо. И основная их часть приходится на зиму. И я подумала, как велик Господь, и Он все приносит свое равновесие, да? Потому что именно зимой нам больше хочется солнца. Нам хочется, чтобы ничто это тепло не загораживало. А летом хочется прохлады. И Он так все мудро распределяет. И мы живем на такой благословенной земле, где, кажется, можно подумать, всего лишь 50 ясных дней. Но как они чудно распределены в наших климатических условиях. Как велик и благ Господь даже в таких земных своих проявлениях к нам, не говоря уже о том, сколько богатства Он приготовил нам духовных. Он дал нам этот дар вечной жизни. Представляете, это невообразимый действительно подарок, который невозможно оценить никакими земными сокровищами, богатствами или благами. И это даровал Он нам. И сегодня я хочу поделиться с вами вот своими размышлениями и вот проповедь свою, ну, как бы озаглавить такое. Скажи только слово. Давайте прочитаем с вами Евангелие от Матфея, 8 главу, с 5 стиха. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово». «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Какая вот удивительная история. Каждый из нас хочет, чтобы Иисус пришел в его дом. Правда? И как часто мы говорим, вот не знаю, как вы, я молилась, что вот этим местом Писания, что я с Отцом приду и обитель у вас сотворю. Я говорю: «Иисус, приди ко мне с Отцом и сотвори обитель в моем доме». И как вообще было бы здорово вот жить Отец, Иисус и ты. И причем это же Он бы обитель сотворил, не я, а Он. И вот жить в Его обители. Но это вот просто наслаждение, это, как говорится, мечта. И здесь мы видим, что устремления Иисуса, они действительно к каждому из нас. Он желает прийти в каждый дом. Он желает все преобразить. И сотнику он быстро, он не задумываясь, ответил, что «я приду и исцелю». То есть он дал это слово, ну или обещание, что «я сделаю, и я посещу лично тебя в твоем доме». Но что ответил сотник? Он говорит: «скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Знаете, меня как-то вот зацепили эти слова, потому что вот даже вспоминая, ну, мы же все, у каждого из нас есть жизнь, есть прошлое или настоящее, или там рассказы своих подружек, или там фильмы мы смотрим, и видим, как даже в человеческих отношениях очень важно слово. Особенно вот, например, когда зарождаются чувства у людей, и он говорит: «ну, скажи только слово, нравлюсь или не нравлюсь?» Или когда после ссоры, вот «скажи только слово, любишь?» Или «только слово?» Вот это одно ключевое слово, но как оно важно! Или тоже там после обид каких-то «скажи только слово, там, прости, и кажется, я все к твоим ногам». Да? Вы часто вот встречали, так, когда или сам ты думаешь, вот, или когда тебе очень одиноко, ты один дома, и кажется, или вот когда уже взрослые, престарелые наши люди, мамы, бабушки, и кажется, вот один телефонный звонок и одно только слово: «здравствуй, родная, как ты?» Или «родной, как твое здоровье?» Одно слово. И оно меняет всю жизнь. Правда? В наших, в обычных, вот, человеческих отношениях. Как мы иногда его жаждем, или как оно играет такую ключевую роль вот в нашей жизни, чтобы жить дальше, иметь надежду, или строить отношения друг с другом, там, на работе, или вот в семье, с детьми. Как оно нам вот жизненно необходимо. И как часто, знаете, мы его так не ждем от Бога. И даже, можно сказать, и не ждем. Мы хотим: будь рядом и обитель сотвори. Понимаете, ведь можно вот так жить вместе и не ждать слова, просто пребывать в молчании. И Бог, Он нас посещает, и мы живем благодаря Его милости. Мы окутаны Его присутствием, потому что Дух Святой здесь, и Он всегда рядом с нами. Но насколько мы не ценим Его Слово, как оно утратило авторитет в нашей жизни. Он говорит: «скажи только слово, и выздоровеет слуга». Представляете, что насколько это, ну, действительно сильный авторитет. И этот авторитет, он связан с верой, что сотник был готов принять это слово, и он знал, что это слово, оно исполнится безукоризненно, что это будет так и не иначе. И уже если он скажет слово, ничто не сможет его изменить. Представляете? Так ли мы сейчас вот ценим это слово? Так ли мы его жаждем? Имеет ли оно такой вес и значение в нашей жизни? Потому что, да, мы получаем откровение от Бога. И мы первые там буквально несколько дней, может быть, и живем еще под впечатлением Его, но потом оно угасает, оно уже не становится настолько актуальным, хотя мы видим, что еще не исполнилось то, что Бог нам сказал или открыл в Слове Своем. Но мы говорим: еще скажи слово, еще скажи. И мы, понимаете, мы в таком поиске, и но оно теряет вот эту значимость, этот вес в наших глазах. И получается, что мы Ну, может, это грубо вот прозвучит, но мы с Богом устраиваем такую болтовню. А ведь Божье Слово, Он говорит, ни одно слово мое не вернется неисполненным. Для чего Он посылает Слово, то оно и исполняет. Почему же вот, ну, в нашей жизни оно не так? Знаете, мы часто становимся такими, ну, мы жаждем общения, жаждем. Но действительно мы своим словам не придаем много веса и точно так же чужим. То есть что посеет человек, то и пожнет. Как он относится к себе, так и к другим. То есть мы сами становимся такими неавторитетными в своих словах. И вот интересно, что слово «авторитет», оно корень этого слова «автор». То есть кто автор слова или там какого-то действия или послания, такого, таково и послание. То есть оно имеет авторитет или не имеет. И нам не нужно забывать, что автор Слова Божьего – сам Бог. И поэтому, ну, насколько мы ценим это слово. Ну вот давайте вернемся все-таки еще раз к сотнику. Потому что часто мы, знаете, хотим, чтобы нас окружали люди, как вот раньше называли, человек-слово. Вот такое было понятие, да? Вот это, вот мы даже для себя, вот это человек-слово. И что мы подразумеваем? То есть он сказал, он сделал. И он не забудет, он не пропустит, он ничего. Правда, мы хотим иметь с такими дело. Все. А вот могут ли про нас, вот про меня, например, ну, я думаю, точно не могут, к сожалению. Это действительно очень прискорбно, потому что, ну, понимаете, Слово Божье, оно судит на самом деле, и меня в первую очередь. И как хочется быть человеком Слова. Но мы иногда сползаем, знаете, на какой уровень? Что мы становимся человеком Слова в плане, то есть мы следим за тем, кто говорит и что говорит. И потом за ним же и следим, делает ли он. И потом говорит, а ты сказал вот слово и не выполнил. То есть мы становимся такими религиозниками. И мы тогда хотим, чтобы в ком-то воспитать вот это качество, чтобы он стал человеком слова, человеком чести. Да? Они очень сопряжены, эти понятия. Потому что если ты человек слова, то ты и человек чести. То ты, значит, и благородный, и так далее. У нас, к сожалению, в современном обществе эти понятия очень стерты, очень. И, ну вот я, так сказать, росла в Советском Союзе. Мое детство и юность прошли еще в эти, так сказать, в кавычках, золотые годы. А старшее поколение и подавно. Но один, можно сказать, плюс можно отдать той эпохе. Что там авторитет личности был воспитан. Минус в том, что этот авторитет личности перерос в идолопоклонство, в культ личности. Это да, это минус. Но если ты, понимаете, это было понятие, что вот это там начальник, например, вот у него такое-то слово. Да, если он сказал, то значит беспрекословное выполнение. То есть какой-то авторитет людей, он имел место. Сейчас, особенно после вот перестройки, вообще все авторитеты смыты. Они, это понятие, оно стерто, можно сказать. И, может, нашим детям не так повезло в этом плане, что... Это не культивируется в обществе, и поэтому и мы, собственно говоря, своих детей не воспитываем в этом ключе. Но действительно авторитет личности, он нужен, потому что Бог восстанавливает нас как личность в первую очередь. Он спасает нас, дух, душу и тело. Он пытается преобразить и привести в соответствие, в порядок. И, ну вот если вернуться, что как, допустим, я хотела бы жить, чтобы Иисус сотворил обитель. И мне как бы пример такой, вот да, например, жить в доме президента. Хорошо, правда? В том плане, что тебе ни за что отвечать не надо, на всем готовеньком. Ну, это же дом президента, и он там живет, значит, все и чисто, и красиво, и продумано, и еда, и тепло, и там уборки, и так далее. То есть это здорово. Но если вот представить ситуацию, что сделал Бог? Он ушел на небо и говорит: «Я даю тебе свое имя, чтобы ты здесь, на земле, творил обитель, потому что Царствие Божие – это не пища и питье, но праведность, мир и радость в Духе Святом. И твоя задача – распространить это Царство Божие здесь, на земле. И я дал тебе мое имя». То есть сейчас в чем наша задача как бы заключается? Используя имя царя, тут проявить заботу. То есть, понимаете, сотворить обитель – это, ну, целое дело. Это надо продумать, и какие стены, и как там отопление, и сантехнику, и продукты питания, и там кухонные принадлежности, и постельные, и гостиные, и так далее. То есть это много, оказывается, чего делать нужно. Но у тебя есть имя, и ты можешь прийти и сказать: вот, по поручению, или я представитель, если в земных категориях мыслить, представитель президента, и мне надо это и это. И если есть вот этот авторитет власти, то оно, конечно же, будет сделано. То есть я это провожу параллель с нашим духовным миром, понимаете? И поэтому как важно им заручиться вот поддержкой Бога, заручиться Его словом, как сотник сказал: «Скажи только слово». Понимаете, ему нужно было это. И сразу все стало на свои места. То есть он применил, потому что нам говорят: тебе надо верить, тебе нужно применять власть там или еще что-то. Но ключ во всем этом – это в авторитете слова. Это вот это понимание, с кем ты общаешься, кто говорит в твою жизнь. Понимаете? И тогда все станет на свои места. И возвращаясь к сотнику, то есть 9 стих, когда он сказал: «Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Ибо, ну или другими словами, потому что и я подвластный человек. Первое, что он указал на себя: я подвластный. То есть я, он берет пример с себя. Он понимает, что значит подвластный. Мне сказали, я сделал. Под властью. И он первое, что указал, то есть он признал власть Иисуса в своей жизни. Он: скажи только слово, ибо я подвластный человек. Понимаете? То есть он знал, что как он привык к своему командованию, ему говорят, он делает, а здесь царь царей перед ним. Здесь Господь господствующих, здесь самый главный военнокомандующий перед ним. Он говорит: скажи только слово, ибо я подвластный человек. Я сделаю все, что нужно. Вот эта готовность, мгновенная готовность реагировать на это слово, быть в подчинении, в послушании, в полное, ну вот такое беспрекословное исполнение. Он это подчеркнул, он это указал на себя, ибо я подвластный человек. То есть он открыл свою природу, свое сердце, свой характер. Такие ли мы? Таковыми ли мы являемся сегодня? Чтобы действительно жаждать слова, скажи только слово, и я вот точно сделаю, вот как ты сказал. Готовы ли мы так? К сожалению, за себя вот могу сказать, что нет. Еще поспоришь, посомневаешься. Или, знаете, мы начинаем так еще размышлять, разумно это, там, не со своей точки зрения, оспаривать, там, логично это, или под какие-то там законы физики могут в это, или химии вмешаться, или еще что-нибудь. Размышляем, потом еще с кем-нибудь обсудим. Какая готовность? Такая очень низенькая. Но слово надо, да, ты мне, Бог, скажи. Я же с Богом общаюсь, у нас есть чем перед товарищами своими козырнуть потом. Я не от кого-то услышал, от Бога, но твоя готовность исполнять то, что ты услышишь. И потом он раскрывает, почему он сам он такой подвластный, и он видит плоды в своей жизни, что посеял человек, то и пожал. И он говорит, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет. Он видит, что это же работает и дальше, как бы по цепочке власти. Говорю другому, приди, и приходит. И слуге моему сделай то, и делает. То есть он, ладно, воины, можно сказать, они должны беспрекословно выполнять приказы, а слуге, он и слугу своего взял в пример, он ему уже говорит не в приказном тоне, там приди, уйди, он говорит, сделай то, и делает, понимаете? То есть в его доме есть порядок. Я к чему это так мусолю эту тему, что авторитет, и авторитет слова, он, конечно, начинается в семье. И вот был у нас брат Мхер, да, и он хорошую вещь говорил о почтении, о почитании, и что тоже в нашем обществе вот это почтение, оно стерто. Мы не почитаем ни возраст, да, мы не почитаем родителей, мы не почитаем ни братьев, ни сестер, этого нет. Это да, это беда. Но мы, к сожалению, когда нас вдруг прозрение наступает, и мы начинаем требовать этого почтения. И он хорошо это подчеркнул, говорит, ты вместо того, чтобы требовать подчинение себе, почтение, чтобы там детям сказать, что ты должен меня почитать или еще, ты начни это сеять своим родителям. Ну, в себе воспитай эти качества. С покаянием может к Богу прийти. Что-то надо менять. Потому что мы живем в реальности духовного мира. И если ты изменишь что-то внутри себя духовно, оно все встанет на свои места. Как сотник, он начал с себя. Я подвластный человек. И потом говорю одному и делает. Другому и исполняет. И в нашем доме точно так. Если ты отец и муж, человек ли слова ты? Сказал и сделал. И точно так же и мама, жена. Человек ли слова? А мы хотим от детей, чтобы они точно помнили все наши указания и в точности их исполняли. И потом приходим и как бы говорим, я тебе сказал это и это. А ты сделал только это, а это вот забыл. А почему ты вот такой? Еще мы любим присказать, что и в кого ты только такой уродился. Сотник вообще четко обозначил. Я подвластный человек. Ты, как глава семейства, сегодня подвластный ли ты человек? находишься ли ты под властью Слова Божьего? Являешься ли ты его исполнителем, безукоризненным или таким быстрым, чтобы ухватить это слово и сделать в своей жизни? Понимаете, действительно, авторитет, он как бы вырабатывается изнутри. Потому что если начать требовать к себе, как мы считаем, должного отношения, мы становимся жестокими, жесткими такими, и даже иногда тиранами в этой требовательности, что ты должен считаться с моим словом, ты, ну или там должна, должны и так далее, ты должен признавать там мою власть и мою позицию или там еще что-нибудь. И эти требования, они неизбежно ведут к краху. Авторитет, он дается Богом. Когда? Когда ты являешься человеком слова. И но это действительно вот как бы важно. Вот я над этим размышляла. И, конечно, Бог очень сильно и меня обличал в этих вопросах. И ну, мы нуждаемся в Слове Божьем каждый день. И вот еще хотела такой момент. Дальше Иисус вот говорит, я не видел такой веры, не нашел. И что многие придут, и с востока и запада, то есть не из Иудеи, да, и возлягут на лоне Авраамова. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Вообще, это такое очень серьезное предупреждение, хотя вроде бы, да, в этом маленьком отрывке, но Иисус сказал, что как все-таки важно именно вот такое уважение, насколько, что оно соприкасается с тем, ну, вплоть до того, что ты можешь быть ввержен во тьму внешнюю. Понимаете? И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. Многие этот отрывок рассматривают еще как пример посреднической молитвы. И, ну, когда есть учение о молитве, и часто к нему его приводят в пример, что мы действительно можем быть ходатаями и молиться за исцеление кого-то. И я действительно, ну, это правда. Мы можем, и это правильный пример. И я вот тогда размышляла, когда мы как посредники или ходатаи за кого-то, и мы просим Бога, что исцели того или того. И знаете, здесь слуга сотника, может, даже и не знал о том, что сотник просит. Мы, когда молимся за исцеление кого-то, и не только за исцеление, вообще за проблемы, да, жизненные или... И там ничего как бы не получается. Чаще всего у нас такая отговорка, ну, значит, он что-то не верит до конца, у него какие-то проблемы это, с этим, ему надо самому к Богу прийти. Это все правильно. Может, и не до конца верит, и там к Богу прийти надо. А если это твои дети? И они еще совсем маленькие, что там... Такой возраст, когда им трудно рассказать о вере или наставить вере, если это вот младенцы грудные. Как тогда тоже сказать, что он не верил, и поэтому вот с ним что-то происходит? Здесь слуга сотника даже, я предполагаю, и не знал о том, что сотник пошел навстречу к Иисусу, чтобы просить о его здоровье. Но именно... Сердце и положение ходатая таково, что его вера срабатывает на 100%. И у этого сотника был именно внутри, в сердце, вот это глубокое почтение и авторитет к Слову Божьему и к тому, что делает Иисус. И поэтому его ходатайство, его молитва имела такой результат. Это то, к чему нам надо стремиться. Это потому что иначе для чего слово, для чего мы просим это слово, то есть какие у нас отношения со словом, для чего, просто, ну, чтобы оно было, складывать в свою копилочку, и вот это мне Бог говорил, и это, и потом жить воспоминаниями о том, что нам Бог говорил, но так ничего и в твоей жизни и не произошло. И ты это слово не заглотил, не проглотил, не растворил верой своей в сердце, и оно не исполнилось в твоей жизни. В послании к евреям, первая глава, там сказано, что в последнее время Бог говорил нам в Сыне. Если в Ветхом Завете Он говорил в пророках, то в последнее время Он говорил нам в Сыне. Он послал самого Сына, Он дал нам само Слово тому, чтобы мы жили, чтобы это исполнилось в нашей жизни. И давайте вот прочитаем первое послание Фессалоникийцам, вторая глава. Тринадцатый стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Что как важно нам быть готовыми принимать слово. И чтобы оно, потому что слово Божие, оно живо и действенно. И оно преображает наши жизни, оно меняет наши сердца. И вот этот авторитет слова, знаете, его никто не взрастит у вас, если вы сами не задумаетесь об этом. Оно не придет ниоткуда. Нам самим надо, ну, как оценить важность, чтобы Бог говорил тебе, и чтобы ты хотел это исполнить. Чтобы не просто такое вот временное утешение, успокоение пришло, Бог тебе трудно, Он пришел и сказал: не переживай, возлюбленный там, или возлюбленная, все будет хорошо. Я такой: да, все будет хорошо. И все. Знаете, нам не 2 года. Когда есть период нашей жизни, когда и Бог и гладит нас и по голове, и утешает, и к груди прижимает, и на руках носит. Но приходит время, когда нам надо встать на ноги, когда нам надо использовать это слово в своей жизни, когда нам нужно им жить по-настоящему. И чтобы вот эти тогда «скажи только слово». Понимаете, как это может преобразить твою жизнь? Или когда мы за кого-то ходатайствуем, не просто помолиться, а «скажи слово, Господь», потому что это слово, оно преобразит. И тогда по этому слову все изменится. Но вот я на этом хотела закончить. И я предлагаю, знаете, помолиться о том, чтобы в нас пришло вот такой прорыв, внутренний глубокий прорыв в том, чтобы мы изменили свое отношение, в том, чтобы мы пересмотрели свою позицию в семье, в обществе, на работе, там, я не знаю, в детском саду, неважно, где ты находишься, но наши дети, они смотрят на нас. Будем ли мы этим человеком слова для нашего ребенка, для нашей жены, для наших родителей, для соседей, для сослуживцев на работе, потому что этого не хватает миру. И нам, ну, надо вернуться к истокам. Иначе, потому что как мы относимся к слову, не надо лукавить, так мы и относимся к Богу. Потому что что есть слово или кто есть слово? Это наш Христос, который явил себя нам для того, чтобы преобразить наши жизни. И, ну, я думаю, что это время действительно нам задуматься, насколько мы в подчинении, подвластный ли я человек, и жажду ли я вот так этого слова, как сотник сказал. Такой маленький пример, но сколько много в нем. И Иисус действительно, Он сказал, я не нашел такой веры, не нашел. Знаете, я желаю всем нам, и себе, и вам, чтобы Иисус ее нашел в нас, чтобы этот авторитет, он в нас возродился, чтобы мы могли ценить это слово, и чтобы оно было сказано не в пустоту, потому что мы не пустое место. Бог дает слово нам в глубину нашего сердца, и Он искупил нас в себе в собственность, как личности, как ценные такие сосуды, которые Он действительно желает общения. И Он говорит не в пустоту, Он говорит в твое сердце. Он преображает твое сердце, как и вот брат Денис сегодня говорил, что Бог возделывает наше сердце, и Он хочет, чтобы мы стали с Ним соработником, чтобы мы тоже обращали это внимание, чтобы мы свое сердце возделывали сантиметр за сантиметром, чтобы плодородный слой, он умножался, чтобы мы не жили на остатках благословения. Знаете, я слышала вот выражение от проповедников, что Америка сейчас живет, ну, как бы на остатках благословений, что они начали, да, по Слову Божьему, строили свою страну, столько там вот христианского движения, молитвы, все. А сейчас это все угасает. Но, тем не менее, это достаточно процветающая страна и с высоким уровнем. И что это вот они на остатках благословения этого живут. Как и Денис сегодня хороший пример привел с этими закромами. Что вроде ты уже не возделываешь, но у тебя есть в закромах чем полакомиться. И я думаю, а мы не на остатках ли благословений живем своей первой любви, когда мы только приходим к Богу? Как мы жаждем! Мы действительно как галчонки с раскрытыми ртами, и мы хватаем каждое слово, которое Бог говорит. Мы горячо молимся, мы видим изменения в себе, в первую очередь. Мы так хотим этих перемен. Мы хотим расстаться с грехами, быть такими бескомпромиссными, и даже общество на нас тыкает пальцем, но мы горячие. И оно раз, и небо открывается, изливаются на нас благословения. Мы видим, как Бог благ и милостив. И это и в следующем году, и в следующем. И потом уже ты видишь, что Бог благ и милостив, и тебе можно уже не сильно меняться и не очень там бороться с какой-то привычкой своей, потому что все равно Он щедрость свою и милость являет каждый день. И мы угасаем и начинаем жить на этих остатках благословения. Да, наш уровень не такой, как у других. Да, наша жизнь не такая, как у язычников. Но мы теряем этот трепет, эту, понимаете, действительно, когда вот только скажи, ты следишь за, как губы шевелятся, чтобы не пропустить ни одного слова, вот когда ты общаешься, ну, там, с любимым человеком. Скажи только слово, Господь, только слово, пошли. И я сделаю вот эту готовность, я сделаю все к твоим ногам, только скажи слово. Давайте помолимся, чтобы это пришло в нашу жизнь. О, дорогой Господь Иисус, мы благодарим и славим Тебя за Твою безграничную любовь к нам, за то, что Ты являешь действительно милости Свои и щедрости каждый день. Ты, Боже, заботишься о нас, и Ты так нас возлюбил, что Ты не позволяешь нам оставаться прежними. Господи, прости нас, что мы не ценили Твое Слово, что мы не растворяли Его верой, мы не проглатывали Его. И ты потерял, к сожалению, твое слово, и значит, и ты, Боже, авторитет в наших глазах. Прости нас, Господи, потому что твой авторитет, он непревзойденный. Нет больше тебя, нет выше тебя. Ты один, единый, кто даешь нам жизнь и даешь с избытком. Господи, прости нас за нашу нерадивость и возроди в нас эту любовь к тебе, чтобы мы жаждали слова твоего и были быстрые на исполнение. Господи, верни нам человеческое достоинство, чтобы мы были людьми слова, чтобы мы сами являли тебя этому миру, что сказали слово и сделали так. Помоги нам строить отношения друг с другом, чтобы мы не требовали это почтение и уважение, а чтобы мы начали его дарить, чтобы мы не превозносились, Господи, но чтобы мы были слугами друг другу, Слову Твоему, потому что Ты сказал, кто хочет быть выше, стань слугой. Внеси в нашу жизнь это равновесие и баланс. Да будешь Ты один высок в наших глазах. Да будет только Твое Слово самым важным и значимым в нашей жизни. Господи, и да будет вся слава, величие, честь, осана Тебе, Отец, Сын и Дух Святой, во веки веков. Аминь.